Глава 36. Алина. Я все сделала. Дрожащими пальцами набираю Эмиру сообщение с приложенными к нему снимками и не верю. Не верю, мать вашу, что у меня все получилось. Перевожу взгляд на открытый сейф, на бумаге, который я сфотографировала, и на жесткий диск моей руки, и меня бросает то в жар, то в холод. Все тело дрожит, сердцебиение на максимуме. Я вообще не понимаю, как я справилась, если с момента, как покинула зал, нахожусь словно в беспамятстве. Все действия происходили на автопилоте. Я из раза в раз прокручивала наш план в голове и выполняла его, словно запрограммированный робот. И все получилось. Даже легче, чем мы с Эмиром думали. Мы подготовили несколько вариантов моих действий на случай, если кабинет папы оказался бы закрыт, если рядом с ним ошивались бы охранники, если бы сейф оказался не тем, который я уже не раз открывала в подростковом возрасте, и раз сто за последние несколько дней. Но удача сегодня явно на нашей стороне. Или же Вселенная решила помочь нам засадить за решетку преступника, которому нет места на свободе. Не знаю, чтоб меня, но мое задание прошло без осложнений. И охраны не было, и дверь кабинета оказалась открытой, и сейф за картины модного художника остался прежним. Я сделала все, что нужно. Я молодец. Очень потный и нервный молодец, потому что я неадекватно напряжена и чуть не подскакиваю от короткой вибрации айфона. Отлично. Удали все фотографии со своего айфона, почисти переписку, спрячь жесткий диск в сумочку, убери бумаги на место, закрой сейф и возвращайся в машину. Сейчас же. Водитель уже ждет у входа. Я скоро буду. Что, в машину? Так сразу? Разве я не должна была вернуться в зал и продолжить вести себя, как ни в чем не бывало? Мне очень хочется задать все эти вопросы Эмиру, но я останавливаю себя, вспомнив, что пообещала ему выполнить все, что он скажет, без вопросов и промедлений. Удаляю снимки и последние сообщения, засовываю телефон вместе с жестким диском в клатч, убираю бумаги в сейф, закрываю его, возвращаю картину на место и тихо, стараясь не стучать каблуками, добираюсь до двери. Аккуратно приоткрываю ее и выглядываю, осматривая коридор с обеих сторон. Чисто. Ни одного охранника. Не, ну сегодня точно мой день. Выбираюсь из кабинета и быстрыми шагами направляюсь к парадным дверям особняка. До свидания, Алина Григорьевна. Без лишних вопросов прощается со мной дворецкий. Видимо, думают, что я все та же заносчивая стерва, которая не воспринимала прислугу за людей и уж тем более не общалась с ней. До свидания. Передай маме, что мне стало плохо, и я решила уехать домой. Хорошо, обязательно передам. Большое спасибо. Глаза дворецкого превращаются в две крупные монеты. Он впервые услышал от меня спасибо. Господи, какой ужас. Что за сука я вообще была? Но об этом я подумаю позже. Сейчас тревога затмевает все остальные мысли и эмоции. Я сажусь в автомобиль, прижимая клатч ближе к себе, будто его кто-то может вырвать из моих рук, и терпеливо жду появления Эмира. Проходит 10 минут 15. Тремор в теле увеличивается пропорционально нехорошему предчувствию в районе сердца, которое скачет в груди с такой мощью, что аж доставляет болезненные ощущения в груди. «Ну, наконец!» Срывается с языка, когда я замечаю мужа, уверенно двигающегося к машине. По его лицу невозможно считать, в каком он настроении, и это лишь подбрасывает дров к моему и без того нервозному состоянию. «Уезжаем». Эмир отдает приказ водителю, и меня вжимает спиной в кресло. Настолько резко автомобиль тронулся с места. «Дай мне клатч». Он обращается ко мне, и я без возражений слушаюсь. Однако от вопроса на сей раз не сдерживаюсь. «Эмир, что случилось?» Он открывает клатч, достает оттуда жесткий диск и возвращает мне сумочку. «Ты удалила фотографии и сообщения?» «Да, как ты и просил». «Отлично». «Так что случилось?» Дрожащим голосом повторяю я вопрос. «Ничего, все по плану». «Разве? Мне так не кажется. Почему мы так быстро покинули праздник? Мы же должны были остаться до конца, чтобы не вызвать подозрений. Что случилось? Я же справилась. Меня никто не заметил. Или все-таки заметил?» «Нет, ты умница, ты все сделала как надо». Он обхватывает мое лицо ладонями, коротко целует в губы. «Но тогда почему у меня ощущение, что мы сбегаем?» «Потому что так оно и есть». Эмир заглядывает мне в глаза так проникновенно, будто до самой души жаждет дотянуться. И мне это совсем не нравится. Я знаю этот взгляд, знаю, черт побери. Видела его в тот день, когда Эмир оставлял меня в центре. Он как будто прощается со мной, не зная, встретит ли меня еще когда-нибудь или видит сегодня в последний раз. Что за черт? Хочу опять спросить его, в чем дело, но Эмир запечатывает мои губы поцелуем. И так целует, черт. Нет, нет, нет, не может быть. Он целует меня, будто последний раз в жизни. Но почему? Я ничего не понимаю. Как не понимаю то, какого хрена машина вдруг начала сбавлять ход. Я резко отстраняюсь от Эмира и перевожу испуганный взгляд в окно. Водитель минут пять черных внедорожников, припаркованных на обочине, и тоже съезжает с дороги. Что происходит? Почему мы остановились? Нарастающая паника повышает громкость моего голоса, и Эмир снова обхватывает мое лицо, вынуждая посмотреть на него. «Все будет хорошо, Алина. С тобой и с твоей мамой все будет хорошо. Я обо всем позаботился. Юсуф тебе все расскажет». Шепчет он мне в губы, стирая пальцами соленую влагу с моих щек. Я даже не заметила, как парализующий страх, тревога и непонимание происходящего начали вытекать из меня в виде слез. «В смысле позаботиться? О чем ты? Причем тут вообще моя мама и Юсуф? Эмир?» «Тихо». Он прикладывает большой палец к моим губам и на миг плотно сжимает веки, будто испытывает боль. «Сейчас нет времени на разговоры. Ты просто должна мне довериться и запомнить кое-что». «Что? Что я должна запомнить?» Пищу я сквозь слезы. Они полностью застилают взор. Я почти не вижу Эмира, и потому его следующие слова кажутся мне оглушительными. «Я люблю тебя. Всегда любил. С самого начала пусть сам себя отказывался в этом признаваться. И я хочу, чтобы ты прожила долгую счастливую жизнь. Вне зависимости, со мной или без меня». Выдает он торопливо, и дверь с его стороны открывается. «Что? Что, Эмир? Что значит без тебя, Эмир?» Что я из силы вцепляюсь в лацкан его пиджака, однако мужу ничего не стоит оторвать мои руки от себя, взять жесткий диск и, не сказав больше ни слова, выйти из машины. «Эмир, куда ты? Стой! Не смей!» Кричу я, разрывая горло и порываясь выйти следом за ним, но мне преграждает путь крупная фигура. Мужчина ловко забирается в машину, занимает место Эмира, и в салоне раздается звук блокирующих дверей. «Юсуф, какого черта? Куда ушел Эмир? Что он задумал? Выпусти меня! Выпусти немедленно, я поеду с ним!» Юсуф ничего не отвечает, обращается к водителю, и машина срывается с места. «Нет-нет, выпустите меня отсюда! Выпустите!» Оборачиваясь, и вижу, как мы в сопровождении нескольких внедорожников стремительно отдаляемся от застывшей в вечерней темноте фигуры Эмира. «Нет, нет, умоляю, нет! Пустите меня к нему! Я поеду с ним, я хочу к нему!» — кричу я, захлебываясь слезами. Начинаю дергать ручку двери, но ничего не происходит. Колочу по стеклу сначала ладонями, потом локтем, но все тщетно. Оно кажется пуля непробиваемая. Тогда я поворачиваюсь к Юсуфу и, не отдавая отчета своим действиям, начинаю бить его кулаками. По плечам, груди, даже по лицу пару раз успеваю заехать. А потом он перехватывает мои запястья и грозно рявкает по-английски. «Успокойся быстро, иначе я помогу тебе это сделать». Но я не успокаиваюсь. Как он может просить меня об этом? Как? Эмир же остался там, один. Совсем один, а я здесь. И ничего не понимаю. Я хочу к нему. Мне нужно к нему. Я не собираюсь оставаться в стороне. Ни за что. Продолжаю брыкаться, кричать, пытаясь освободить запястье от железной хватки Юсуфа, но он довольно быстро обездвиживает меня. Не знаю, как ему это удается, но уже меньше, чем через минуту, мои руки оказываются за моей спиной, щека прижимается к кожаной обивке сиденья, а тело придавлено телом Юсуфа. «Я же предупреждал тебя, Алина», — произносит Юсуф возле моего уха, и мою шею жалит тонкая игла. Я все еще дергаюсь и кричу, но с каждой секундой мой голос становится все тише и тише, а тело расслабляется, теряет связь с мозгом. «Нет, пожалуйста, умоляю, верните меня к нему», — жалобно бормочу я, чувствуя, как перед глазами начинает темнеть. «Верните, я хочу к нему».